Глава вторая. Нападение на призрачную карету. А дальше Тэджу, напряженно вытянув шею, с нетерпением ждал продолжения. Но Хэджу легонько толкнула его пальцем в лоб. Когда история неожиданно прервалась, Тэджу не сумел скрыть разочарование. Хэджу тяжело вздохнула. «Могу лишь сказать, что с того дня никто не видел ни Вальджу, ни Цветану, ни Всевидоскоп. А подробности тебе знать не нужно. Лучше не затрагивать ничего, что связано с Вальджу. Я поделилась историей, но только потому, что мы направляемся в деревню Бамбуковая роща. В любом случае, когда прибудем на место, мастер Чунним все расскажет». Тэджу вздохнул. С одной стороны, он расстроился из-за столь внезапного завершения истории, но с другой — его переполняло воодушевление. Ведь он услышал нечто новое о судьбе Вальджу. Прошлой зимой брат Хэджу напал на деревню, заявив о своем желании создать общество, где добрые люди живут долго, а злые погибают быстро. С того времени Тэджу был заинтригован личностью Вальджу. Хотя Хэджу была против, Тэджу считал, что такой мир будет неплох. Однако вскоре мальчик отбросил эту мысль. Он понял, что Вальджу пытался использовать детей и самого Тэджу для достижения своей цели. А теперь, в холодную зимнюю ночь, когда снег мягко опускался на землю, приглушая окружающие звуки, призрачная карета с командой охотников, Хэджу, Тэджу, Кугарян, Канёлем, Чильчоном, Удадамом и Пангуби, гремя колесиками, катилась в сторону деревни Бамбуковая роща. Глядя на падающий за окном снег, Чильчон, дрожа от холода, спросил Хэджу: «Почему нам нужно ехать именно в такую стужу? Нельзя подождать до весны?» «Нет. Разве ты забыл про письмо, пришедшее с небес? В послании сказано, что наша команда должна немедленно покинуть деревню Йогве и отправляться в поселение Бамбуковая роща», — ответила Кугарян. Тэджу ощутил укол вины. Именно Тэджу, вернувшийся в команду охотников на призраков в качестве стажера благодаря подвигу по спасению деревни Йогве, получил утром письмо с небес. В нем говорилось, что всем нужно отправиться в деревню Бамбуковая роща, где находится мастер Чунним. На первый взгляд, это было обычное распоряжение заменить охотника, который вскоре должен уйти в отставку. Но Хэджу обнаружила в послании скрытый смысл. Причиной переезда стало то, что в деревне Йогве жили младший брат и бабушка Тэджу. «Даже если сейчас они не узнают тебя из-за защитного барьера, ты все еще человек, а значит, ситуация опасна. Если у тебя остаются связи с прежней жизнью, ты можешь начать пренебрегать обязанностями охотника на призраков», — сказала Хэджу. Ее слова заставили Тэджу невольно коснуться синего браслета на левом запястье. С виду незатейливый шнурок был создан Чиньо, мастерицей по изготовлению тканей для небесных служителей. Браслет невозможно было порвать, как бы сильно его ни тянули. Однако, по слухам, он развяжется, когда Тэджу получит красное одеяние охотника на призраков. Но, невзирая на объяснение Хэджу, Чильчон продолжал ворчать. «Почему бы не отправить нас куда-нибудь, где потеплее? Например, на остров Чеджудо или в город Пусан? Почему именно в Бамбуковую рощу?» Мастер Чунним лично попросил Хэджу приехать. «Дескать, он хочет увидеть ее перед уходом в отставку», с укором ответила Кугарян и жестом велела, чтобы друг замолчал. Мастер Чунним обратился с просьбой о помощи в тот же день, когда пришло письмо с небес. Он сообщил, что из-за неизвестной кожной болезни на руке ему стало трудно выполнять обязанности охотника. Хэджу сразу же согласилась, полагая, что старый знакомый мигом введет команду в курс дела, поэтому адаптироваться будет проще. «Как давно ты не видела мастера Чуннима?» — поинтересовалась Кугарян. «Наверное, лет 500 прошло», — ответила Хэджу. «После изгнания Вальджу мастер отправился в Бамбуковую рощу. Я давно хотела его проведать, а теперь появился шанс». Думал ли Чунним подобным образом? Чтобы встретиться с Хэджу спустя столько лет, он одолжил из ада самых быстрых лошадей. У лошадей преисподней имелся недостаток. Их нельзя остановить до прибытия в пункт назначения. Зато с их помощью можно добраться в любое место максимально быстро. Увы, когда все забрались в карету, обнаружился существенный минус. Поездка оказалась крайне некомфортной. Дрынь! Одна из лошадей оступилась, и экипаж сильно тряхнуло. Внезапно что-то внутри коробки в кармане Теджу задребезжало. Мальчик встрепенулся и достал коробочку. Из нее исходил горький аромат. Там лежали гранулы бессмертника. Теджу принимал бессмертник, чтобы стать жителем небес. Если он, пока еще стажер, продолжит употреблять гранулы вплоть до назначения охотником на призраков, то, при отсутствии иных непредвиденных обстоятельств, обретет дар вечной жизни. Однако по мере их приема Теджу постепенно терял воспоминания о прошлой жизни. Ведь чтобы стать небожителем, надо полностью избавиться от человеческой сущности. Зато, помимо прочего, бессмертник наделял людей сверхспособностями. Ощущая, как его сила крепнет день ото дня, Теджу хотел поскорее испытать свои новые возможности. Но применить силу можно лишь при столкновении с призраком. И Теджу невольно ловил себя на мысли, что втайне жаждет такой встречи. Безусловно, он ни в коем случае не должен поддаваться подобному желанию. Теджу положил в рот очередную гранулу бессмертника. Настолько горькая, что отбивала всякий аппетит, она, тем не менее, наполняла тело энергией. Теджу протянул гранулы Йогве защитникам, которые наблюдали за ним. «Хотите попробовать?» «Убери их прочь!» — испуганно вскрикнув, отпрянул Пангуби. Другие Йогве тоже отшатнулись, будто им предложили яд. Теджу позабавила их реакция. Подумать только, Йогве, легко побеждающие призраков, страшатся крошечной пилюли. Раздосадованный Чильчон оттолкнул руку Теджу. «Сколько раз повторять? Притормози! Бессмертник дарует людям вечную жизнь, но для других существ он весьма опасен и может их парализовать. Твои гранулы — не предмет для шуток». «Что же едят Йогве, ставшие охотниками на призраков?» — поинтересовался Теджу. Йогве переглянулись. Кугарян заговорила первой. «Йогве не могут стать настоящими охотниками, хоть мы и привыкли себя так называть. Это доступно небожителям и избранным людям. Таков древний закон небес». «Выходит, людям можно, а Йогве запрещено?» — вмешался Чильчон. Его голос, в отличие от спокойного тона кугарян, зазвенел от возмущения. «Раньше люди делили друг друга на знатных и простолюдинов, выстраивая социальную иерархию, а сейчас дискриминируют Йогве. Небожители прикидываются, что они лучше смертных, но в действительности они еще более подлые». После речи Чильчона атмосфера в карете сделалась напряженной. Тишину нарушил сигнал навигации в смарт-часах Хэджу. «Пи-пи-пи-пи, пи-пи-пи-пи», а на экране высветилось уведомление. «До деревни Бамбуковая роща 20 минут». Убедившись, что до прибытия осталось мало времени, все облегченно вздохнули. Команда расслабилась, некоторые даже задремали, но вдруг экипаж сильно тряхнуло. Чильчон, долго сдерживавший раздражение, уже готов был взорваться. Хэджу нахмурилась, пытаясь что-то уловить. «Пахнет призраком», произнесла она, принюхиваясь. «Где-то поблизости». Чтобы проверить догадку Хэджу, Удадам вылетел из кареты. Приземлившись на крышу с глухим стуком, он повернул голову вправо. В ночной мгле отчетливо вырисовывался силуэт всадника. Не теряя ни секунды, Удадам крикнул: «За нами кто-то гонится!» Несмотря на непроглядную ночь, белизна снега позволяла различить очертания неизвестного. Как и сообщил Удадам, всадник держался вровень с каретой. «Неужели адская лошадь?» Сквозь ночной мрак блеснули алые глаза скакуна. Зловещий цвет не оставлял сомнений. Это и впрямь очередная лошадь из преисподней. А на ней восседал некто в черном плаще. Внезапно Удадам воскликнул: «Берегись!» Таинственный всадник прицелился и метнул что-то в карету. Раздался шорох, словно по крыше рассыпался песок. Выполнив загадочную миссию, незнакомец в черном плаще бесследно растворился в ночи. «Удадам, ты успеешь, хватай его!» — завопил Конёль. Однако Хэджу возразила: «Нельзя, противник на адской лошади. Даже Удадаму будет непросто его догнать. Всадник свободно управляет скакуном, а мы стеснены в маневрах. Давайте сперва выясним, что он подбросил». Удадам подобрал что-то с крыши и передал Хэджу. «Похоже на семена цветов». Все с интересом склонили головы к руке Хэджу. На ее ладони лежали крупные семена с мягким пушком с одной стороны и круглой полостью, завязью с другой. Наверняка, когда завязь лопнет, внутри тоже окажутся семена, но совсем крохотные. Хэджу сморщила нос. В отличие от обычных семян, горстка на ее ладони источала призрачное зловоние. «Что нам подкинули?» — спросил Тэджу. «Не представляю, впервые вижу такое», — пробормотала Хэджу. «Разве бывают семена-призраки? Все, что имеет жизнь, животное, растение, может стать призраком», — пояснила Хэджу. «Поэтому существует множество злых духов, не описанных в энциклопедии призраков. Вероятно, я попросту не могу его идентифицировать. Может, оставим как есть? Все равно семена исчезнут, когда мы пересечем барьер деревни Бамбуковая роща», — заявил Удадам, свесившись к окну. Барьеры, установленные в каждом поселении с охотниками на призраков, не пропускали потусторонних сущностей за свои пределы. Удадам отмахнулся от семян призраков, как от чего-то незначительного. Но Хэджу думала иначе. «В карете едет Тэджу, который до сих пор является человеком. Семена наверняка накрепко прицепились к экипажу, поэтому смогут преодолеть барьер как раз благодаря карете». Охотники вспомнили прошлогодний случай, когда Тэджу проник в деревню Югве. Тогда, будучи призраком, мальчик сумел пересечь преграду, прикрепившись к телу младшего брата Тэхи. Лицо Хэджу приобрело серьезное выражение. «Кто бы ни рассыпал семена, он знает о присутствии Тэджу и намерен этим воспользоваться», — заключила она. «Что же нам делать? Семян слишком много, чтобы уничтожать их по одному». «Тогда мне придется вмешаться», — проронил Пангуби, до этого момента хранивший молчание. Он поднялся и выпрямился во весь рост. Сложив руки перед грудью, Пангуби широко распахнул глаза и издал боевой клич. Затем его тело начало с оглушительным треском раскалываться пополам. «Разделяюсь!» Пангуби расположил свои половины в противоположных концах кареты. Затем он принялся энергично раскачивать экипаж, надеясь стряхнуть семена. Но вместо ожидаемого результата с крыши раздался возмущенный крик Удадама. «Прекрати, я сейчас свалюсь! Проклятые семена намертво приклеились своими пушистыми волосками и не слетают!» Инициативу перехватила Кугарян. Она быстро высунула голову в окно. Прочищая горло, словно заводя мотор, Кумихо извергла изо рта клубы черной копоти, готовясь обдать семена огнем. Кугарян с рыком извергла пламя, взметнувшееся к крыше. Удадам молниеносно повис на дверце ракеты, уворачиваясь от огненного потока. Мощь Кумихо поистине впечатляла. К счастью, экипаж, запряженный адскими лошадьми, привычными к жару, оказался невосприимчив к огню. Обычное транспортное средство превратилось бы в пепел за считанные секунды. Откашливаясь и напоследок выпустив клубы черной сажи, Кугарян спросила у Югве Удадама. «Теперь-то они исчезли?» Однако выражение лица Удадама, уставившегося на крышу, не предвещало ничего хорошего. С застывшим от изумления взглядом он наблюдал за происходящим. Спустя мгновение до охотников донесся звук, напоминающий лопающуюся кукурузу. Хлоп-хлоп-пух-пух. Шум нарастал, становясь все громче, пока не превратился в оглушительный треск, почти заглушающий топот копыт адских лошадей. Испуганный Удадам задрожал и заголосил. «Что за чертовщина? Когда огонь коснулся семенных коробочек, из них начало что-то выстреливать, прямо как попкорн. Какой-то ужас!» Хэджу попыталась его успокоить. «Удадам, не паникуй. Полагаю, это семена, все логично». «Нет, здесь не семена, а гусеницы. Они вылупились, причем из каждой коробочки появилось не меньше двух, и у них отвратительный запах». «Хэджу, может, тебе стоит вмешаться?» Чельчон с надеждой взглянул на охотницу, но та лишь покачала головой. «У меня есть только пламенник. Его жар подобен огню кугарян. Если именно из-за пламени из семенных коробочек вылупились странные гусеницы, кто знает, как они отреагируют на мой артефакт. Пока мы не разгадаем природу существ, лучше воздержаться от применения оружия». Хэджу славилась тем, что умело применяла пламенник. Он выглядел как заколка для волос, а когда надо, превращался в меч. Но сейчас она не могла позволить себе действовать необдуманно. Противник не зафиксирован даже в энциклопедии призраков. К тому же из семенных коробочек уже повыскакивали насекомые. Столкнувшись с непредсказуемым врагом, нельзя позволить себе ошибиться. Йогве отчаялись, но слово взял Тэджу. «У меня есть хорошая идея». Мальчик давно хотел испытать силу бессмертника и не мог упустить шанс. Однако Хэджу, мгновенно уловив намерение Тэджу, возразила. «Сейчас не время для экспериментов». В ее голосе прозвучала тревога. «Мы не понимаем, с чем имеем дело. Дух даже не указан в энциклопедии призраков. Эй, Кан Тэджу, ты куда?» Но Тэджу, не дожидаясь, пока Хэджу закончит, уже выпрыгнул в окно. Одним плавным движением мальчик взлетел на крышу кареты. Сердце застучало от осознания собственной силы. Тэджу едва сдерживался, чтобы не закричать от восторга, но сообразил, что не стоит проявлять эмоций. Мальчик присел рядом с Удадамом, который снова устроился на крыше. Тот мрачно спросил Тэджу, продолжая бороться с яростными порывами ветра. «Что ты задумал?» «Собираюсь растрясти карету, чтобы сбросить семена призраки». Удадам озадачился. «У гусениц пушистые волоски, как и у семян. Если Пангуби не смог избавиться от них, то с чего ты взял, что тряска сработает? Пангуби — это не я, и теперь все будет иначе, поверь мне. Давай на счет три ударим по карете». И Тэджу начал колотить по крыше, не досчитав даже до трех. Увидев, как опрометчиво действует Тэджу, Удадам рассердился, но решил последовать его примеру. В конце концов, других вариантов у них нет. Бух-бух, бам-бам! Охотники в карете были вынуждены зажать уши из-за шума, который создавали Тэджу и Удадам. Но вскоре стало ясно, что настоящая проблема крылась в другом. Адские лошади, впряженные в экипаж, заметно нервничали. Когда животные протяжно и тревожно заржали, Чильчон взвился. «Прекратите! Посмотрите, что творится с лошадьми!» Но Тэджу, полностью захваченный своим занятием, ничего не слышал. Разозлившись, Чильчон закричал, что есть мочи. «Кан Тэджу, хватит!» Мальчик опомнился и огляделся. Адские лошади ревели и легались. Ведущая лошадь, не выдерживая всеобщей паники, пыталась вырваться из упряжки. Ситуация стала критической. «Как же быть?» – пролепетал Тэджу, устыдившись необдуманного поступка. Хэджу, которая сосредоточенно наблюдала за происходящим, сказала, «Нам нужно спрыгнуть прямо перед барьером. Почему? Если мы так сделаем, призраки останутся на крыше экипажа или внутри, но не смогут последовать за нами. Пустая карета поедет в деревню, а призраки исчезнут естественным путем. Вот правильное решение». «А может, лучше спрыгнуть прямо сейчас?» – засуетился Конёль. Хэджу проверила навигацию на смарт-часах. «До деревни Бамбуковая роща — минута пути. Если мы заранее выскочим из кареты и пойдем пешком, гусеницы-призраки могут незаметно перелететь и спрятаться где-нибудь на теле Тэджу, а затем проникнуть в деревню, потому что тогда защитный барьер им уже не помешает. Наш единственный шанс избавиться от них — прыгнуть вовремя». Хэджу окинула взглядом каждого из защитников, безмолвно спрашивая, готовы ли они к рискованному плану. Один за другим Йогве твердо кивнули. Убедившись в единодушии товарищей, Хэджу вновь посмотрела на смарт-часы и принялась напряженно следить за отсчетом секунд. На экране часов опять всплыло уведомление. Хэджу закричала во все горло, чтобы Тэджу и Удадам, находившиеся на крыше, ничего не прозевали. «До деревни 10 секунд! Прыгаем!» «Вперед!» — Пангуби, который уже принял свой привычный облик и был начеку, тотчас разделился надвое. Обе половины вырвались наружу, с треском разбив дверцы экипажа. Охотники мгновенно начали выпрыгивать через образовавшиеся проемы. Тэджу и Удадам на крыше, услышав сигнал Хэджу, присоединились к друзьям. Благодаря силе бессмертника Тэджу приземлился безопасно и без травм. Поднявшись на ноги, мальчик проводил взглядом карету, которую адские лошади несли к деревне Бамбуковая роща. Запряженная неистовыми скакунами, она быстро скрылась из виду. Убедившись, что опасность миновала, Тэджу направился к Хэджу. «Все получилось, как ты и говорила. Призраки не сумели преодолеть преграду. Наверняка они уже исчезли. Теперь можно не волноваться». Однако Хэджу продолжала тревожиться. Она несколько раз проверила показания смарт-часов, пытаясь удостовериться в чем-то, а затем решительно двинулась по дороге, по которой минуту назад ехала карета. «Что случилось?» — спросила Кугарян. Хэджу внимательно осматривала путь и будто выискивала что-то. Она остановилась возле красного столба рядом с указателем, обозначающим въезд в деревню. Смахнув ладонью пыль с верхушки, Хэджу прочла надпись. «Барьер деревни, бамбуковая роща». «Кто-то переместил барьер», — невесело произнесла охотница. «Мы уже находимся в деревне».